В самом начале блеснул луч надежды. Адъютант Миниха, Кёнигсфельдс, два раза приезжал к жене Бестужева и спрашивал ее, хочет ли она ехать с мужем на место ссылки. Та отвечала, что хочет. Кёнигсфельдс утешал ее, говорил, что фельдмаршал бьет себя в грудь и божится, что будет истинным другом ее мужу. К самому Бестужеву Миних прислал другого адъютанта своего, Манштейна, объявить, что принцесса Анна приказала послать его в ссылку недалеко. Бестужев просил, нельзя ли ему видеться с фельдмаршалом, но Манштейн возвратился с ответом, «Видеться тебе с фельдмаршалом невозможно, ему не досуг. Посылают вас в Кексгольм, и будете вы там, пока с другими разделаются, а потом и с тобою скоро перемена будет». «Попросите фельдмаршала, — говорил Бестужев Манштейну, — чтобы он меня не оставил, а помнил то, что он состоит в дирекции Божией, как сам видит из моей судьбы. Вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант». Бестужева сначала заключили в Нарвскую крепость, а потом перевели в Копорье. Двоих братьев Бирона, Карла и Густава, и генерала Бисмарка, как адъютанта бывшего правителя, отправили в Сибирь. На другой день, 9 ноября, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей, и никто не противоречил. Вышел манифест, подписанный Синодом, Министерством и Генералитетом. Император Иоанн III объявлял, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курлянский, но ему велено было свое регенство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено не токмо о дрожайшем здравии и воспитании нашим попечении иметь, но и к родителям нашим, и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина, онного герцога, от регенства отрешить. И по тому же прошению всех наших верных подданных онное правительство поручить нашей государыне-матери. 11 ноября вышел указ. Ноября 10 дня всемилостивейше пожаловали мы, первое, любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом. И хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы, и что ныне он уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал, и в коллегии военный президент к пожалованию всего знатного чина надежду иметь мог, только во всенижайшем, к вышеупомянутому его высочеству почтение от всего высочайшего чина отрекается. При том же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволит. Второе. Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеописанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим, и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать». Все милостивейшие пожаловали чин первого министра в наших консилиях. И как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, причем и супруги его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои не владеющие в нашей службе обретаются, супругами первенство иметь. Третье. Вице-канцлеру империи графу Остерману пожаловали чин давно состоящего канадцы генерала-адмирала, причем ему и кабинет министром быть по-прежнему. Четвертое. Действительному тайному советнику князю Черкасскому пожаловали чин также давно состоящий вакансии великого канцлера и быть ему по-прежнему в кабинете. Пятое. Действительному тайному советнику графу Головкину пожаловали чин вице-канцлера и кабинет министра. Левенвольду дана знатная сумма на расплату долгов. Фельдмаршал князь Трубецкой освобожден от взыскания 10 000 рублей и получил пенсион. Генерал Крикс-комиссар Лопухин освобожден от взыскания 12 000 рублей. Ушаков, Головин и Куракин получили Андреевский орден. Все были довольны. Но при этой, по-видимому, всеобщей радости нашлись люди, которые предсказывали, что это не последний переворот. Берона захватил фельдмаршал Миних. Миних не мог провозгласить себя регентом и отдал свою ночную добычу матери императора с тем, чтобы под именем первого министра управлять Россией. Характер новой правительницы действительно мог утверждать Миниха в его надеждах, ибо не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери, герцогини Екатерины Ивановны, за дикость. Императрица Анна имела полное основание считать племянницу неспособную к правлению. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучную фавориткою фрейлиной Мэнгден. Фрейлина была очень довольна, что мы попали в правительство. Как только схватили страшного ненавистного герцога Курлянского, так правительница подарила своей фаворитке 4 кафтана Берона да 3 кафтана сына его Петра. Мэнгден занялась спарыванием с них позументов и отдала на выжигу. Вышло из выжиги 4 шандала, 6 тарелок, 2 коробки. Но щедрость правительницы не ограничилась позументами. Пошли подарки по 1000, по 2000, по 3000, иногда по 10 и по 30 тысяч. Дана была и мыза Оберпален в Дербцком уезде.